Глава 11. Наконец девочка перестала биться в его руках и тихонько заплакала. Сержант, охранявший Тельму, уже наверняка сообщил, куда надо, и необходимые меры уже приняты. Все входы и выходы блокированы. Какое сумасшествие с его стороны соваться в больницу. И даже теперь он не знает, выживет Тельма или нет. От кого же были эти цветы? Чье имя стояло на карточке? Но одну приятную новость он все-таки узнал. МакКринни все же принял во внимание его показания и выставил пост у кровати Тельмы. Джексон замедлил шаг. Дорогу преградила закрытая дверь. Он открыл ее и оказался в большой обеденной комнате первого этажа. За столиком сидели несколько сестер в белых халатах, и больше никого в зале не было. Когда он проходил мимо, некоторые из них подняли глаза, но ни одна из них не заговорила с ним. Ему оставалось только радоваться, что больница была такой огромной. Пройдет немало времени, прежде чем тревога распространится по всему зданию. Одна из дверей вела в кухню. И как во всех кухнях больших учреждений, в ней пахло паром и помоями. Несколько поварих стояло у плиты, другие чистили картошку, рубили мясо, столы были заставлены сутками под ужин. Беззубый старец в белых штанах мыл грязную посуду в электропосудомойке. Он легонько ткнул своей красной рукой девочку по плечу. «Чем недовольна, малышка?» Ольга отбросила его руку. «Оставьте меня в покое!» Джексон на мгновение остановился, чтобы сориентироваться, и медленно направился к двери, надеясь, что она выведет его за пределы здания, и облегченно вздохнул, когда перед ним оказался проезд. Теперь он услышал вой полицейской сирены. Видимо, известие о том, что он находится в больнице, уже было передано по радио. Казалось, к больнице со всех сторон мчатся патрульные машины. У самого входа шофер машины хлебовозки, уложив в кузов последние пустые ящики, сел за руль машины. Джексон вскочил на место рядом с водителем. «Двигай!» — прохрипел он. «Что за штучки?» — запротестовал было шофер. «Моя фирма запретила брать мне попутчиков. Кроме того...» В этот момент он заметил револьвер в руке Джексона и позабыл, что он еще хотел сказать. Адамово яблоко у него запрыгало, лицо покраснело. «Но я не из таких», — выдавил он. «Я сделаю все, что вы скажете». Он испуганно нажал на акселератор и выкатил со двора. В квартале от больницы он вынужден был притормозить, чтобы избежать столкновения с патрулем, мчавшимся на бешеной скорости. Полицейский за рулем постоянно нажимал кнопку сирены и не обратил никакого внимания на фургон с хлебом. Патрульная машина остановилась перед воротами, из которых только что выехал Джексон. Из нее выскочили двое полицейских и, взяв оружие на изготовку, начали оглядывать прохожих, идущих по улице. Шофер хлебовозки вынужден был задержаться у светофора. «Как только загорится зеленый, двигай по улице до Харрисон-стрит и сворачивай на восток». Перепуганный шофер повиновался беспрекословно и лишь выдавил испуганно вопросительно. «Это вас ищет полиция?» «Не исключено», — лаконично проронил Джексон. «В следующем квартале сбавьте скорость. Нет, не в этом». Черная машина стояла на том же месте, где он ее оставил. Джексон хотел сойти, но потом раздумал. «Надо поскорее выбраться из этого района, пока его не блокировала полиция». Он снова уселся поудобнее. «Езжайте прямо, я передумал». Шофер чуть не заплакал. «Такого со мной еще не было. Мне это может стоить места». «Ну и что? Может мне зарыдать по этому случаю?» Плюшевый зайчик упал на пол кабины. Джексон поднял его и положил в руку Ольге, но это ее не утешило. «Ты же обещал, что я смогу навестить Тельму!» «Прости меня, крошка!» — удрученно извинился Джексон. Ольга снова заплакала. Очевидно, это было ее любимым занятием в свободное время. «Не называй меня так, я тебя больше не люблю». «А я все равно тебя люблю», — возразил Джексон, и разговор на этом прекратился. Мимо фургона снова промчалась полицейская машина. Джексону показалось, что в ней сидит МакКрини, но он не был в этом уверен. Как бы там ни было, а он здорово постарался, чтобы полиция не заскучала. Фургон опять остановился перед светофором, и шофер от волнения чуть не заглушил мотор. Теперь, когда они выбрались из опасной зоны, Джексон глазами искал такси. Полицейские глупы. Такое утверждение он сотни раз слышал в тюрьме, и оно его всегда радовало. Но люди, которые это утверждали, сейчас сидели за решеткой, а полицейские, которые их ловили, сейчас попивали чай с женами или подружками, а может, потягивали пиво в одиночестве. И ежемесячно получали свое жалование. Можно, конечно, раз-другой провести какого-нибудь полицейского, но против системы ты бессилен. Когда тревога распространится по всей больнице, наверняка кто-то вспомнит, что он проходил через столовую. Старик вспомнит об Ольге. Наверняка кто-то видел хлебный фургон. Патрульная машина, которая чуть не врезалась в них, тоже вспомнит об этом фургоне, и тогда вся чикагская полиция получит указание проверять хлебовозки. У шофера так дрожали руки, что он с трудом вел машину по мокрой улице. «Долго мне еще вас возить?» «Недолго», — утешил его Джексон. Он уже увидел два такси, стоявших перед пивнушкой на Кеннелл-стрит. «Высадите нас на ближайшем углу, а потом езжайте прямо и не вздумайте оглядываться назад». Джексон сунул револьвер обратно в карман, но шофер знал по телефильмам, что он наготове. «Ладно, на ближайшем углу я вас высажу, а сам покачу дальше». Стоя почти по щиколотку в грязном снегу с Ольгой на руках, прижимавшей к себе плюшевого зайца, он наблюдал за удалявшимся фургоном. Затем подошел к такси и открыл дверцу. Водитель отложил газету и недоверчиво взглянул на своего обросшего пассажира. «Вам куда?» Мысли Джексона запрыгали, как шарики ртути. Надо было назвать адрес, но он совершенно не представлял, куда ему податься. «Полевому музею», — брякнул он наобум, — «к тому, что у самого озера». Водитель включил сигнал, знак, что машина занята. «Вы думаете, я не знаю, где он находится? Ведь я уважаемый все же водитель такси. Хотя теперь он называется иначе — Чикагский исторический музей».